Глава четвертая. Сыщик, ищи вора. В первые столетия русского государства система борьбы со всевозможной уголовщиной не блистала ни отлаженностью, ни организованностью. Судил и рядил обычно сам князь и его близкие люди, посадники и тиуны, сплошь и рядом происходившие из холопов. В общем, в Европе обстояло примерно точно так же. Регулярная полиция была делом будущего, а знаменитые английские шерифы одно время выполняли чисто административные функции. Что характерно, обязанность доказывать совершенное против тогдашнего жителя то или иное преступление сплошь и рядом лежала на нем самом. И истец, и ответчик должны были непременно привести с собой послухов, свидетелей, которые должны были подробно, причем без разночтения в показаниях, рассказать, кто именно был зачинщиком драки, закончившейся ранами или увечьями. Гораздо проще обстояло с вором Татем, пойманным с поличным на месте преступления, тут уж хватало свидетелей, показывавших одно и то же. А вот если вор успевал скрыться с добычей, разыскивать его приходилось опять-таки самому истцу. Потерпевший ходил по базару, выискивая, не продает ли кто его вещи, и, усмотрев свое кровное, хватал продавца за шиворот и предъявлял властям. Если продавец не мог доказать, что он сам эти вещички у кого-то купил, не подозревая, что они краденые, и предоставить свидетелей, автоматически признавался вором. Существовал еще обычай под названием верфь, охватывающий территорию какой-то конкретной общины, эдакая круговая порука. Если на территории общины находили убитого, община должна была сама разыскать убийцу. А если этого не удавалось, ищи ветра в поле, должна была заплатить денежный штраф князю, виру, и родственникам убитого — головничество. Если на дороге случался разбой, чаще всего страдали купцы, и след вел к какому-то селу, его жители опять-таки должны были самолично изловить разбойников или доказать, что к следу этому не имеют никакого отношения. Система эта, когда потерпевший сам себе сыщик, охватывала не только простой народ, но и людей побогаче. Владелец беглого холопа должен был сам его разыскивать, и только в том случае, когда беглеца удавалось обнаружить и опознать, можно было обращаться за вооруженной подмогой к посаднику. Правда, со временем появились люди, которых можно назвать первыми на Руси частными сыщиками. Они за деньги искали и ловили беглых холопов, чем-то напоминая появившихся несколько сотен лет спустя в США профессиональных охотников за объявленными в розыск бандитами, что отлично показано в классическом вестерне на несколько долларов больше. Позже прогресс в сыскном деле, если можно так выразиться, шагнул вперед. Появились особые судейские чиновники, именовавшиеся в официальных бумагах ябедниками. К доносам это не имеет никакого отношения. Ябедник был родоначальником уже государственных сыщиков, искал воров и грабителей по горячим следам. Вот только даже если виновный оказывался под судом и получал свой приговор, о возмещении убытков приходилось заботиться опять-таки самому потерпевшему. Получить награбленные вещи или деньги, унести к себе домой неисправного должника, которого мог преспокойно запродать в холопы. В XV веке в русских источниках в дополнение к ябедникам появляются и люди под названием погонные мужи. Явно от слова «погоня». Они только тем и занимались, что преследовали воров, разбойников и прочих преступников. Судя по всему, состояли они на жаловании у государства. Так что понемногу зарождалась и профессиональная полиция, точнее, тогдашние разыскники. Понемногу развивались и писанные своды законов, так называемые судебники. В судебнике 1497 года 12 статей из 68 как раз и посвящены наказанием за всевозможные уголовные преступления. Судебник перечисляет такие виды преступлений, как татьба, грабеж, душегубство, убийство, разбой, грабеж с опасностью для жизни потерпевшего, ябедничество, ложный донос. Впервые появляется термин «ведомый лихой человек», субъект, о чьей преступной деятельности окружающим известно немало, и они готовы показать это под присягой. Есть в этом судебнике и церковный тать, грабитель церковного имущества, головной тать, грабитель-убийца, подымщик, преступник, скрывающийся под чужим именем, и зажигальщик, поджигатель. За все эти преступления полагалась смертная казнь. Виновному оттяпывали голову на площади без лишней волокиты. Исключение делали только для тех, кто попался на грабеже впервые. Им устраивали так называемую торговую казнь, драли кнутом на площади и конфисковывали все имущество, из которого следовало возместить убытки потерпевшему. Судебник 1550 года в основном пополнил список политических статей. Теперь, кроме карамольника, мятежника, строгой каре подлежали и градский сдавец, изменник, сдавший город неприятелю, и подметчик, составитель и распространитель подметных писем, мутящих народ. Как видим, с сам издатом боролись уже в те времена. Английский капитан Ченслер, побывавший в России во времена Ивана Грозного, писал: «По их законам никто не может быть повешен за первый проступок, но виновного долго держат в тюрьме и часто бьют плетьми, и иначе наказывают, и он должен оставаться в тюрьме, пока друзья не поручатся за него. Если вор и мошенник, которых здесь очень много, попадется вторично, ему отрезывают кусок носа и выжигают клеймо на лбу, и держат в темнице, пока он не найдет поручителей в своем добром поведении. Если же он попадется в третий раз, его вешают». Между прочим, записки Ченслера полны неподдельным удивлением по адресу такой гуманности московитов. У себя дома англичанин привык к другим порядкам. Там, за редкими исключениями, преступников вешали и рубили головы уже после первого правонарушения. Что интересно, в XVI веке на ночных улицах Москвы вовсю проказили не только двуногие хулиганы-воры, но и четвероногие. В те времена прям-таки модным поветрием среди более-менее зажиточного народа было держать у себя на подворье ручных медведей. Иногда на цепи, иногда свободно. Есть подозрение, что это снижало процент краж. Забравшийся в чужой богатый двор ворюга рисковал угодить в дружеские объятия косолапого сторожа. Так вот, с наступлением ночи всю эту мохнатую ораву хозяева в массовом порядке выпускали на улицу погулять. И мишки целыми толпами бродили до рассвета. Что удивительно, ночных сторожей и припозднившихся прохожих они не трогали. Иначе власти довольно быстро покончили бы с этим обычаем, а он продержался достаточно долго. Зато между собой медведи не раз выясняли отношения. Правда, до смертоубийств вроде бы не доходило. А с рассветом возвращались каждый на свой двор. Серьезный вклад в борьбу со всевозможной преступностью внес Иван Грозный. До него страной управляли воеводы, назначавшиеся на пост, как тогда простодушно выражались, на кормление. Вот они и кормились, как могли. На них же лежала обязанность бороться с преступностью. Какое-то время они справлялись, но позже, с образованием московского государства, стали относиться к этому спустя рукава. Да и старая система уже выглядела пережитком. Грозный принял довольно эффективные меры. Создал приказы, аналог нынешних министерств, и выстроил, как сказали бы мы теперь, властную вертикаль, чувствительно прищемив бояр, которым отныне жилось не так вольготно. Теперь уголовщиной занимались приказы, названия которых говорят сами за себя: разбойный, сыскной, разрядный и холопий. Кроме того, по приказу Грозного на местах были созданы особые учреждения для борьбы с преступниками. Причем большинство должностей в них было выборным. В каждом уезде землевладельцы, не только князья и дворяне, но и крестьяне, выбирали из дворян губного старосту и губного дьяка, а крестьяне еще губных целовальников, сотских и десятских. Все эти выборные составляли так называемую губную избу. Должны были отлавливать преступников, судить их и казнить. Губные избы подчинялись разбойному приказу. Это уже, по сути, был первый тогдашний аналог МВД и управления внутренних дел на местах, разве что с сильными элементами выборности. И, наконец, самый полный перечень уголовных преступлений содержит соборное уложение 1649 года. Оно тщательно отсортировало злодеяния по их опасности. На первом месте стояли преступления против Бога, церкви и государя. Далее шли уголовные и другие преступления. Система наказаний была прописана четко. Богохульника, мешавшего отправлению церковной службы или совершившего убийство в церкви, сжигали на костре. Грабителям церквей рубили головы. За совершенные в церкви преступления рангом поменьше, нанесение ранений в драке, непристойные речи и оскорбления, полагалась торговая казнь либо тюрьма. жестоко наказывались драка и брань на царском дворе. Особо жестокая смертная казнь в XVII веке грозила фальшивомонетчикам. Им заливали в глотку расплавленный металл. Возможно, кто-то и удивится, но казнь эта была даже гуманнее европейских. В Германии задолго до того фальшивомонетчиков варили в громадном котле с кипящим маслом, но не бросали туда сразу, а, подвесив на веревке подмышки, опускали медленно, по щиколотке, по голени, по колени, что было гораздо дольше и мучительнее, чем заведенная в московском государстве казнь. Уголовные преступления против простых граждан тоже карались без особого гуманизма. За убийство полагалась смертная казнь, за увечье – аналогичное калечение и денежный штраф. Теперь за первую кражу отрубали левое ухо, сажали в тюрьму на 2 года, а потом ссылали в украинные города, то есть на границы государства. За вторую отсекали оставшееся ухо, отправляли в тюрьму уже на 4 года, потом опять-таки ссылали. За третью казнили. Однако давно известно, никогда и нигде жестокость наказаний не приводила к значительному ослаблению преступности. Причины тут чисто психологические. Всякий вор-разбойничек считает себя самым хитрым и ловким. Полагаю, что уж его-то ни за что не поймают. Давненько уж англичане отметили, самое большое количество карманных краж случалось в толпе, собравшейся поглазеть, как вешают карманника или иного уголовника. Соборное уложение вынуждено констатировать. А которые воры на Москве и в городах воруют, в карты и зернью играют, и, проигрався, воруют, ходя по улицам, людей режут и грабят, и шапки срывают, буди где такие воры объявятся, и их всяких чинов людям и мая приводите в приказ. Бывали и чисто анекдотические истории. У некоего Михаила Тихонова украли со двора черную курицу, которую он на другой день опознал в торговых рядах, где ее, как ни в чем не бывало, продавал некто Андрей Аникеев. Михайло, не растерявшись, тут же ухватил Аникеева за шиворот и поволок на съезжую избу, некий аналог ГОВД. Но по дороге на него напали какие-то субъекты, скорее всего, дружки Аникеева, побили, сорвали шапку и разбежались. А курицу Аникеев тут же задушил и бросил. До съезжей избы Тихонов Аникеева все же доволок и даже предъявил в качестве улики задушенную курицу, но вот свидетелей-то у него как раз и не имелось. А Аникеев с честнейшими глазами твердил, что курицу купил честно, а придушил ее Мишка, напавший ни с того ни с сего. В конце концов, выражаясь современной терминологией, дело прекратили за невозможностью установить виновного и обоих отправили со двора. Но так благостно обстояло далеко не всегда. Власти принимали все возможные меры. По примеру Ивана Грозного отправляли в ночные дозоры стрельцов и сторожей, на ночь перегораживали улицы решетками и рогатками, нечто вроде шлагбаума, но грабежи и убийства оставались ночным кошмаром для горожан. Голландский дипломат Николас Витсен писал в 1665 году. «Теперь мы, идя по улицам, заметили озорство русских. В сумерках у некоторых из наших отняли ружья, а вы так и отдали орлы боевые. И нам сказали, что за одну ночь были убиты 12 человек, им перерезали горло, и что это здесь часто случается». Ему вторит австриец Корб, писавший в 1698 году. «На многолюднейших улицах столицы найдены 2 московита, которым неизвестные люди отсекли головы. По ночам, в особенности, невероятное множество всякого рода разбойников рыщет по городу». В утешение нашему оскорбленному чувству национальной гордости можно сказать лишь, что в те же самые времена криминогенная обстановка где-нибудь в Париже и в Лондоне, где регулярные полицейские силы появились только в начале XIX века, наверняка обстояла не лучше. Нет хорошей жизни, как уже упоминалось. В Англии отрубали голову уже за первую кражу. Пытаясь хоть как-то сбить эту поганую волну ночных разбоев и убийств, еще Борис Годунов, разбив Москву примерно на 12 участков, назначил в каждой так называемых «объезжих голов» — этаких начальников мобильных патрулей. Им предписывалось с отрядами стрельцов и ночных сторожей, так называемых «решеточных приказчиков», объезжать все улицы и переулки день и ночь без пристани, пресекать не только преступления и драки, но и тайную торговлю спиртным, курение и продажу табака, бороться с уличной проституцией, особенно с поджогами, и следить за соблюдением тогдашних правил противопожарной безопасности, то есть ночью не держать у себя дома открытый огонь, что главным образом летом часто вызывало пожары. О том, какое важное значение придавалось этим патрулям, лучше всего говорит то, что командовать ими назначались люди, ох, как не последние, князья, бояре, дьяки, довольно высокопоставленные чиновники. Этот обычай продержался больше 50 лет. Но пользу приносил далеко не всегда. Дело тут было не только в наглости уголовного элемента, с ним-то порой как раз было проще всего. Самые, что ни на есть, законопослушные граждане как могли пытались увернуться от мобилизации в эти караулы, а к противопожарной безопасности относились наплевательски. Уже в 1695 году один из объезжих голов, Никита Головин, не раз жаловался царю на жителей Ордынки, Пятнинской и Екатерининской улиц. «Чинятся непослушны, дневных и ночных караулов нет, и надолбов на ночь не закладывают, и избы, и мыльни, бани, топят безвременно, и чинятся бои и драки, и ножевое резанье, уличные караульщики не стоят николи, и ночью в объезд ездить опасно». И подобных жалобных донесений великое множество. Доходило до сущего беспредела. Однажды двое голов осмотрительно решили устроить съезжую избу на подворье некоего Патрикея Мартьянова, простого холопа. И не учли одного, что холоп не такой уж и простой, поскольку принадлежал царскому карлику Мишукову, бывшему в большой милости у молодого государя Петра I. Мишуков нагрянул со многолюдством, велел разложить обоих официальных лиц на дворе и как следует выпороть, что и было тут же проделано. Через несколько дней осмелевший сын Мартьянова с кучей вооруженного палками народа погнался за не кстати попавшимися ему на пути теми же головами, Львовым и Друковцевым, громогласно обещая, что он сейчас с ними проделает массу неприятного. Еле ускакали, а правды так и не нашли. Впрочем, и объезжие караулы были не без греха. Они часто ложно обвиняли горожан в непослушании, нарушении правил, оскорблениях, а то и в прямом насилии. В свою очередь, горожане столь же часто жаловались, что вместо борьбы с реальными татями караулы оскорбляют и бьют неповинных обывателей, беззаконно арестовывают и вымогают деньги. Поскольку такова уж человеческая природа, а наверняка обе стороны были не без греха. Однажды одному из окружных голов, да не простому дьяку, а князю Анастасу Алексеевичу Македонскому, пришлось даже, пусть и недолго, отсидеть за решеткой за превышение полномочий. Хотя, думается, он был не так уж и неправ. Люди князя забрали на съезжую нескольких особенно разбуянившихся стрельцов, видимо, перебравших зелена вина, и там выдрали их батагами. Началась вневедомственная склока. Глава стрелецкого приказа, боярин Илья Милославский, направил жалобу в разрядный, упирая на то, что подвергать своих подчиненных телесным наказаниям имеет право только он и никто другой. Поскольку Милославский был при дворе царя Алексея Михайловича в большом почете и уважении, а князь, несмотря на титул, был персоной незначительной, царь принял сторону своего любимца и в грозном письме сообщил князю, что тот, выпоров стрельцов, тем самым обесчестил боярина Илью Даниловича, за что повинен отсидеть день в тюрьме. К вопросу о проституции. Это ремесло наши бабоньки освоили тоже в довольно ранние времена. Причем собирались не где-нибудь, на Красной площади, где в середине 17 века существовала самая большая в Москве ярмарка. Были целые ряды, где женщины торговали белилами, румянами, холстами. Патриарх Филарет в свое время особым указом запретил такую торговлю по каким-то своим причинам, но она преспокойно продолжалась. Это была чистой воды торговля, и не более того. Но среди торговок попадалось немало женщин, предлагавших гораздо более интересный с точки зрения иных индивидуумов мужского пола товар. Проститутки, ага. Опознать их понимающему толк человеку было проще простого. Блудная жонка держала во рту колечко с бирюзой, так что никакой ошибки случиться не могло. Подходи и договаривайся. С проституцией тогдашние власти боролись как-то откровенно вяло. Порой, когда ночные бабочки попадались представителям власти, с них брали штраф в две деньги, что было не такой уж и большой суммой. Порой во время своеобразных кампаний, которые являются приметой не только нашего времени, наловленных жриц продажной любви охаживали кнутом на площади, после чего отпускали во свояси. Особых наказаний против проституток в судебнике XVII века прописано не было. Некоторую активность проявляла разве что церковь, судя по сохранившимся документам, не разграничивавшая четко блуд за деньги и просто блуд. Виновных в том и в другом карали одинаково – церковным покаянием. Церковное покаяние – вещь серьезная. Когда я задавал вопрос иным интеллигентам, что, по их мнению, оно собой представляло, мне всякий раз, сначала старательно наморщив лоб в размышлениях, отвечали: «Ну, должно быть, человек должен был сходить в церковь, помолиться и в грехах покаяться». Разными словами говорилось, но смысл всегда был именно этот. Меж тем церковное покаяние — наказание не в пример строже, чем обязанность сходить в церковь. И заключалось оно в том, что наказанного на долгие месяцы, а то и годы, отправляли в какой-нибудь монастырь, фактически на положение заключенного, не под замок, хотя иногда и такое случалось, но со строжайшим запретом выходить за монастырские ворота и обязанностью посещать все церковные службы и моления. Именно к такому покаянию трехлетнему был приговорен второй участник роковой для Лермонтова дуэли майор Мартынов. Не за убийство, а за самоучастие в дуэли. С дуэлями, официально разрешенными для военных, а заодно и штатских, в 1894 году всегда боролись жестко. От лишения чинов и дворянства, и ссылки в Сибирь или заключения в крепость до смертной казни при Петре I. Русских дуэлянтов эти суровые меры останавливали не более, чем французских благородных дворян во времена кардинала Ришелье, установившего за простое участие в дуэли, пусть даже закончившиеся царапинами, смертную казнь. Как мера наказания церковное покаяние сохранилось в виде одной из статей российского уголовного уложения вплоть до краха империи, и до этого же времени статья не спала, а применялась не так уж редко. А теперь поговорим о подделке денег. Точнее, об одной весьма нашумевшей в свое время истории, где сплелись интересы как недобросовестных мастеров государственного казначейства, так и крайне высокопоставленных тогдашних сановников. Афера даже сегодня кажется впечатляющей. В отличие от Европы, на Руси, как и в случае с баронами-разбойниками, довольно долго отставали в порче монеты, то есть подделке денег. Вот как-то так исторически сложилось, хотя тогдашние деньги были столь несовершенными по исполнению, что подделать их было нетрудно. Лично у меня есть сильные подозрения, что деньги на Руси стали подделывать очень рано. Правда, тут приходится качать на косвенных, общемировой опыт свидетельствует. Деньги начинали подделывать после того, как они появлялись. Уже знаменитые законы царя Хаммурапи, жившего почти за 2000 лет до Рождества Христова, грозят фальшивомонетчикам смертной казнью. А на Руси деньги стали чеканить уже в X веке. Так что не исключено, ранние летописи просто не дошли до нашего времени. Как бы там ни было, самое раннее упоминание о фальшивомонетчике на Руси относится к 1447 году. Новгородская летопись. Упомянуты и имя проказника, и его профессия. Некий Федор Жеребец, литейщик и серебряных дел мастер, был уличен в подделке новгородской гривны, имевшей вид не монеты, а серебряного слитка строго определенной формы, размера и веса. Что с ним случилось, мне неизвестно. Честно говоря, попросту лень было искать в своих книжных развалах современное издание новгородской летописи. Это, в конце концов, вопрос не принципиальный. Но вряд ли Жеребца за его побочные трудовые достижения, наверняка он вульгарно подмешивал в свои гривны немало меди или олова, накормили пряниками. Та же летопись сообщает, там же, в Новгороде, в 1462 году при большом стечении народа утопили в Волхове уже шестерых фальшивомонетчиков. Жеребец умер, но дело его жило. Прошло всего несколько десятилетий, и порча денег приняла самый широкий размах. Летописец времен великого князя московского Василия Ивановича, отца Иоанна Грозного, сообщает: «При державе великого князя Василия Ивановича начата безумнее человеце научением вражьим деньги резати и злой примес и серед класти того много лет творяху». Научение вражье, согласно лексикону того времени, означает вовсе не происки каких-то иностранных агентов, а исходящий от дьявола соблазн. Дьявол так и именовался – враг рода человеческого. Кстати, летописец точно описал основные технологии, все последующие столетия, использовавшиеся фальшивомонетчиками. Примес – это, конечно же, добавление неблагородных металлов. А серет класти – это наверняка другой, не менее популярный метод. Фальшивая монета изготавливалась из меди, олова, какого-нибудь дешевого сплава, а потом покрывалась тонким слоем серебра или золота. В указе царя Алексея Михайловича 1654 года упоминаются и деньги портученные. Медь натирали ртутью, и на какое-то время она принимала цвет серебра, и деньги полуженные, покрытые оловом горячим способом, что опять-таки давало крайне схожий с серебром цвет, и деньги посеребренные. В свое время я крайне дешево купил у антикваров фальшивый рубль Анны Ивановны, отлитый из какого-то дешевого сплава по весу соответствовавшего серебру и покрытый тонким слоем серебра. В нескольких местах серебрение стерлось, но очень опытные нумизматы, которым я эту монету показывал, уверяли, что серебрение держалось довольно долго, годами. Есть у меня и воровские щипцы, описанные в романе «Дикое золото». Этакие щипцы с длинными прямоугольными концами, на внутренней стороне которых весьма мастерски выгравированы обе стороны серебряной 25-копеечной монеты времен Александра II. Тут же дырочка, в которую вливался расплавленный металл. Когда он остывал, монету вынимали, шпенек аккуратно спиливали и пускали деньгу в оборот. Ее рисунок, повторяю, был выполнен весьма качественно. Были умельцы во глубине сибирских руд. Как и по всему миру, подделка денег на Руси каралась крайне строго. Снова слово летописцу. Казнили многих людей москвич и смолян, и костромич, и волжан, и ярославец, и иных многих городов московских, а казнь была олово расплавленное, лили в рот и руки секли. Во времена того же Алексея Михайловича уже была четко разработана система наказаний в зависимости от рецидива, а также от того, была ли вина легкой или тяжелой, по возрастающей. Отрубить два пальца на одной руке или по одному на обеих. Отрубить левую руку. Отрубить одну ногу и левую руку. Отрубить обе ноги и левую руку. Последние три пункта практически означали смертную казнь, учитывая уровень тогдашней медицины. Впрочем, есть сведения, что иные выживали. Человек все же чертовски живучее существо. Во всем этом нет никакого специфически русского варварства. Как я уже упоминал, в германских государствах фальшивомонетчиков варили в кипящем масле, привязав веревкой подмышки и опуская в котел очень медленно. В Англии отрубали уши и вырывали ноздри, что по сравнению с германскими нравами, оба вида наказаний в двух странах относятся примерно к одному времени, было, пожалуй, сущим гуманизмом. Человек с отрубленными ушами и вырванными ноздрями может прожить еще долго, пользуясь многими благами и радостями жизни. А вот когда его заживо варят в кипящем масле, пока не сварится, тут уж никаких шансов не остается. Бррр, даже странно, что подобный гуманизм имел место именно в Англии. Тамошняя система пыток и казней, смело можно сказать, была в старые времена самой зверской в Европе, включая Европу и наше богоспасаемое Отечество. А гораздо раньше, в канун Рождества 1125 года, английский король Генрих I вызвал к себе всех должностных лиц, ответственных за выпуск денег, и потребовал доказать лично каждому, что он не портил монету в своих корыстных целях. Докажите вашу невиновность. Кстати, если чуточку отклониться от главной темы, этот же метод и сегодня используется против заподозренных в каких-то неблаговидных делишках полицейских. Презумпция невиновности в данном случае не действует. Суровые ребята из отдела внутренних расследований так и требуют. Докажите вашу невиновность. Тут же неподалеку стояли хмурые палачи с орудиями производства и лекари с тогдашними бинтами. Потому что тому из сановников, кто свою невиновность доказать не смог, тут же отрубали руку. Мне не удалось установить точно, сколько всего было этих сановников, но достоверно известно, что от короля вышли однорукими все. В истории Англии этот случай именуется «кровавым Рождеством». Ну а если вы пригорюнились, слушая описание всех этих зверств, вновь ненадолго отклонюсь от главной темы и расскажу пару уже откровенно юморных, на мой взгляд, историй, несколько связанных с подделкой денег, правда, имевших место не на Руси. В 60-х годах XIX века в США дела у американской банкирской фирмы пошли очень уж плохо. И чтобы их поправить, финансисты, фирма Кларк Грубер и компания из Денвера, штат Колорадо, прибегли к довольно оригинальному методу. Организовали оснащенную по последнему слову тогдашней техники мастерскую. Скупали золото, и из него умельцы чеканили 20-долларовые монеты. Они были без всякой примеси неблагородных металлов, наоборот. Содержание золота в монетах было даже чуточку выше, чем в государственных. Понятия не имею, зачем банкиры выбрали именно этот способ. Тут какие-то сугубо американские хитрушки. Но именно так все и было. Именно повышенная в сравнении с государственной проба и спасла банкиров от суда, когда это дело все же выплыло наружу, и им занялась специальная комиссия Конгресса США. Согласно тогдашнему законодательству, под суд попадали те, кто уменьшал содержание золота или серебра в фальшивых деньгах. А вот банкиры, поступившие совсем наоборот, согласно каким-то юридическим хитросплетениям, фальшивомонетчиками уже не считались. Дело закрыли. Кончилось все тем, что правительство купило у банкиров за 25 тысяч долларов их мастерскую. Не знаю подробностей, но оборудование с нее наверняка попросту перекочевало на государственные монетные дворы. Американцы люди практичные, а банкиры шлепали монеты, абсолютно неотличимые от государственных. Закон, конечно, быстренько изменили, чтобы не появились шустрые последователи. Как оказалось, впоследствии продумав далеко не все. Есть у законов такая особенность. Они частенько изрядно отстают от технического прогресса, и ничего порочащего Фемиду либо странного в этом нет. Поди угадай заранее, какие технические новинки появятся через энное количество лет и будут использованы в криминальных целях. Человек – существо сообразительное, сплошь и рядом именно к криминальным целям приспосабливает довольно быстро многие новинки науки и техники. В тех же США в 30-е годы 20 века накрыли шайку фальшивомонетчиков, чеканивших не так давно вошедшую в оборот никелевую разменную монету. Но едва они предстали перед грозным судьей, адвокат завопил: «Ваша честь, требую немедленно освободить моих клиентов. За что их судить?» Судья был изрядно ошарашен, но признал правоту адвоката. Действительно получалось, что судить шустриков не за что. Тогдашние законы касаемо подделки денег были сформулированы примерно следующим образом. Судебному преследованию подлежит каждый, кто подделывает банкноты, золотую, серебряную и медную монеты. А никелевые монеты там не было ни словечка. Потому что закон принимался в то время, когда никто еще и не думал о чеканке никелевых монет. Ну вот не за что судить. Деяние, не запрещенное законом, преступлением не является. Все, что не запрещено, то разрешено. Можно примерно представить, какие именно слова произносили про себя и судья, и прокурор, и отловившие народных умельцев детективы, но ничего не поделаешь. Пришлось со скрежетом зубовным этих супчиков отпустить на все четыре стороны. Закон, разумеется, в срочном порядке изменили, и чтобы застраховаться от всех возможных казусов, он теперь звучал примерно так. Преступлением считается подделка любых денежных знаков США, из какого бы материала они ни были изготовлены. Третий казус связан опять-таки с 20-долларовыми золотыми монетами США. Некоторые из них, выпущенные в определенные годы малыми партиями, именно из-за своей редкости очень высоко ценились на европейском антикварном рынке. Внезапно, дело было не так уж и давно, в последней трети 20 века, эти редкие монеты стали появляться все чаще и чаще. И прошло некоторое время, прежде чем антиквары поняли, этого просто не может быть, это неправильно. Таких монет никак не могло остаться столько. Следовательно, делом занялся Интерпол. Свежепоступившие монеты были подвергнуты тщательным анализам. Очень быстро выяснилось, по весу и содержанию золота они полностью соответствуют раритетам-подлинникам. Вот только отчеканены не 100 лет назад, а буквально вчера. Оказалось, это подсуетились ушлые итальянские мафиозо. В В чем была их выгода, догадаться нетрудно. Антикварная монета стоила гораздо дороже, чем потраченное на ее изготовление золото. Настолько дороже, что прибыль получалась нешуточная и стоила потраченных трудов. И напоследок история из моего личного опыта. Лет 20 назад мой знакомый, ныне, к сожалению, покойный, высококлассный ювелир, исключительно, как говорится, ради прикола, изготовил несколько золотых денежек, 10-рублевок времен царствования Николая II. С оборотной стороны, реверса, они абсолютно ничем не отличались от подлинных. Но вот на лицевой стороне, аверсе, вместо профиля императора красовался профиль самого ювелира, а вместо надписи «Божьей милостью Николай II, император и самодержец всероссийский» стояло такой-то, имя, отчество, фамилия, ювелирных дел мастер. Знакомые, которым он эти монеты показывал, похохотали вдоволь. Несколько раз мастер разыграл нумизматов. Сначала демонстрировал оборотную сторону, причем все делали вывод, что монета подлинная, а потом показывал лицевую. Разумеется, ни один закон ни в малейшей степени не был нарушен. Изготовление подобных фантазийных вещичек законом не запрещено, да и никакой материальной выгоды ювелир из своего деяния не извлекал. Так что все тут было чисто. Посмеялись? А теперь давай похмуримся. Баллада о крыльях. Роберт Рождественский. Вернемся в 17 век. Сущий всплеск предосудительного ремесла приходится на вторую половину 17 века. Причем инициатива исходила как раз сверху. Денежное обращение московского государства особой сложностью не отличалось. Медных денег наши предки еще не знали, ходили всего два вида серебряных – деньга и копейка, вдвое больше величиной и номиналом деньги. Были они совсем небольшими, не круглыми, а скорее напоминавшими по форме арбузное семечко, но пользовались довольно высокой покупательной способностью. Параллельно с ними в обращении были и немецкие серебряные талеры различных государств, а то и епископств, скопом именовавшиеся ефимки. Их тоже брали охотно, но уже народ побогаче, потому что курс ефимков был от 42 до 50 копеек, что для небогатого горожанина было суммой очень даже приличной. Чеканка монет в России во времена Алексея Михайловича находилась под особо бдительным и строгим присмотром властей. Всякий, поступавший на какую бы то ни было работу на монетный двор, называвшийся тогда денежным двором, должен был дать особую присягу и вдобавок привести солидных поручителей, засвидетельствовавших бы его честность и добропорядочность. Мало того, и сам кандидат в монетных дел мастера и его поручители должны были дать обязательство, что поступающий на работу не станет красть серебра, подмешивать в серебро медь и олово, подделывать чеканы и изготовлять фальшивую монету. Ведавшие денежным двором чиновники были не настолько наивны и доверчивы, чтобы полагаться на одни только устные обязательства и клятвы. За мастерами был самый строгий присмотр. Один из книжников тех времен писал: «Когда мастера приходят на работу или уходят домой, их осматривают до нога, чтобы они не приносили меди и олова и свинцу или с двора чего не снесли». Между прочим, знающие люди мне рассказывали, что и на современном госзнаке, где печатаются бумажные деньги, эта процедура, обыск с раздеванием догола, сохраняется до сих пор. Правда, только при уходе с работы, дабы с двора чего не снесли. Более надежного способа, чем этот, старинный просто не существует. Если кто-то захочет вынести пачку купюр, их не засечет на теле ни один детектор, наподобие тех рамок, что стоят в аэропортах, в судах, других серьезных государственных учреждениях. А ежедневно подвергать человека рентгеновскому просвечиванию означает быстро его угробить. Вот и приходится пользоваться методикой времен царя Алексея Михайловича как самой эффективной. Двух главных начальников денежного двора назначал лично царь. Как правило, дьяка и боярина или дворянина. Причем главы менялись ежегодно во избежание всяческих соблазнов. Технической частью, то есть непосредственно производственным процессом, управляли назначавшиеся из числа купцов голова и выбранные из надежных людей целовальники. Так они назывались от того, что при назначении на должность целовали крест и клялись работать честно. Голова и целовальники получали от казны серебро, по строгому учету, выдавали его мастерам и принимали готовую продукцию, опять-таки по строгому учету. В общем, все было продумано и организовано весьма тщательно и строго. Однако беда, как это порой случается, пришла с самой неожиданной стороны и не имела никакого отношения к строгим порядкам, заведенным на денежном дворе. Подкралась, так сказать, в обход. Кто-то в царском казначействе, безусловно, светлая голова была, хоть и на дурную цель направленная, придумал крайне выгодную финансовую операцию. Казна принимала от населения ефимки по тому самому курсу в 42-50 копеек, а потом переливала их в русскую монету, причем стараясь, чтобы из каждого талера получилось не 42 или 50 копеек, а все 60, а то и 64. Талеры были разных размеров, побольше и поменьше. На каждом талере путем этой несложной манипуляции казна зарабатывала от 15 до 20 копеек. Чуть позже то ли тот же светлый ум, то ли кто-то другой придумали еще более выгодную операцию. Теперь ефимки не перечеканивали в копейки, а ставили на них особый штемпель, чаще всего год выпуска, причем, что интересно, обозначенный от Рождества Христова, а не согласно принятой тогда повсеместно системе от сотворения мира. Год от Рождества Христова плюс 5508. И пускали в обращение, но по официально утвержденному курсу в 100 копеек. Как легко рассчитать, теперь каждый талер приносил казне уже 50 копеек дохода. Вот только очень быстро нашлись мастера, ставшие подделывать эти штемпеля на самых натуральных серебряных ефимках и сбывать их большими партиями, зарабатывая на каждом тот же самый полтинник. Первыми это заметили даже не власти, а купцы. И клейменные ефимки, именовавшиеся еще ефимок с признаком, вообще перестали принимать в торговых расчетах. Тогда боярин Ртищев предложил тогдашнему правительству, Боярской думе, весьма оригинальный ход. Впервые в истории России выпустить медные деньги, чтобы были одной величины с серебряными и одной цены с ними. Бояре за это предложение ухватились с восторгом. Никто как-то не задумался, что одинаковые по весу медные и серебряные монеты не могут стоить одинаково. Серебро всегда было дороже меди. Но идея понравилась, и работа закипела. В самое короткое время в обращении было вброшено ни много ни мало 20 миллионов медных денег, хотя обычно годовой оборот финансов в стране составлял 5 миллионов. Мало того, казна придумала замечательную с ее точки зрения штуку. Все поборы и прочие платежи в казну принимались исключительно серебром, а государственное жалование, кто бы его ни получал, выплачивалось исключительно медью. Года три как-то обходилось. Но потом, как и следовало ожидать, раскрутилась инфляция. В 1662 году за 100 серебряных рублей давали 300 медных. В конце того же года за 100 серебряных 900 медных, а в 1663 году за 100 серебряных уже не брали и 1500 медных. Медные деньги приблизились по своей рыночной цене к весу меди, стоившей примерно в 15 раз дешевле серебра. Естественно, страшно возросли цены в пересчете на серебро, так что, по воспоминаниям современников, многие тогда умирали с голоду. Хуже всех пришлось стрелецким частям, расквартированным в недавно присоединенной Малороссии Украине. Тамошнее население вообще не брало меди, ни по какому курсу, потому что привыкло за столетия к польским деньгам, а Польша, как и Россия, медных денег долгое время не знала. Самая мелкая монета чеканилась из белона, пусть низкопробного, но серебра. И как будто всего этого было мало, начались забавы высокопоставленных лиц, имевших прямое отношение к чеканке денег. Никто иной, как глава монетного двора, боярин Милославский, усмотрел великолепную возможность нажиться. Принялся в огромных количествах скупать медь, в основном посуду, и руками подчиненных ему монетных дел мастеров переливать в деньги. По подсчетам историков, он вбросил в обращение не менее 100 000 рублей. Глядя на начальника, не захотели упускать столь легкий способ обогащения и его подчиненные. Они тоже развернулись на полное. Источники того времени пишут, что в одночасье разбогатевшие чеканщики ставили себе большие усадьбы, наряжали жен не хуже боярынь, вообще транжирили дурные деньги как могли, а там подключились уже не монетных, а просто медных дел мастера. Власти, в конце концов, встрепенулись, узнав о происходящем, в том числе и из подметных писем. Изобличенным в самопальной подделке денег мастерам заливали в глотку расплавленный металл, но искушение разбогатеть в одночасье было слишком велико. В ход шли старые медные котлы, чаши, всевозможная посуда, избежавшие наказания не унимались. Как-никак выгода составляла 1:15. Иностранный путешественник Мейерберг, путешествовавший по России в 1661 году, писал, что во время его пребывания в Москве в тюрьмах за подделку монеты сидели около 4000 человек. А о печальной памяти подьячий Григорий Каташихин, сбежавший в Швецию и выдавший там немало русских секретов, писал, что всего за подобные шалости были казнены в те годы смертною казнью более 7000 человек. В конце концов, эта безрадостная ситуация взорвалась летом 1662 года бунтом москвичей, так и оставшимся в русской истории под названием «Медного бунта». Большая толпа москвичей нагрянула в подмосковную резиденцию царя, село Коломенское, требуя суда и управы на Милославского, Ртищева и других причастных к этой афере бояр. Царь, оправдывая свое прозвище «Тишайший», вышел на крыльцо и стал ласково увещевать собравшихся, обещая, что разберется и накажет виновных суровее некуда. На самом деле он просто тянул время, ожидая, когда подоспеют срочно вызванные из Москвы стрельцы. Стрельцы прискакали, разогнали толпу почище нынешнего ОМОНа, а какое-то количество зачинщиков поймали и повесили тут же. Есть сильные подозрения, что это были никакие не зачинщики, а попросту подвернувшиеся под горячую руку. В таких случаях особенно не разбираются. В общем, мятеж быстро подавили. Но власти поняли, что перегнули палку с медными деньгами. К тому же еще свежа была память о гораздо более серьезном бунте москвичей в 1648 году. Его в истории принято называть соляным. Цену на соль тогда увеличили более чем вдвое, что резко ударило по карману самых бедных. Соль в те времена была единственным средством для сохранения продуктов. К тому же тогдашняя верхушка развела дикую коррупцию. Царь Алексей Михайлович был тогда совсем молод, и всеми делами заправляли Милославский, на чьей младшей дочери царь был женат, и Морозов, свояк царя, женившийся на сестре Марии Милославской. Оба вовсю раздавали хлебные должности своим родственникам, а те, как легко догадаться, наживались за счет казны. Вовсе уж лютым взяточничеством печально прославились Плещеев, родственник того Плещеева, что позже оказался замешан в медных аферах, главный судья земского приказа, что примерно соответствовало чину обер-полицмейстера Москвы, и Траханиотов, управлявший пушкарским приказом. По отзывам современников, драли и с правого, и с виноватого. В конце концов, все это взорвалось бунтом почище, чем медный. В нем участвовал не только черный народ, но и служивые люди, и достаточно зажиточные купцы, по доходам которых весьма чувствительно били привилегии, выданные иностранным торговцам. Толпа ворвалась в Кремль. Лично против царя никто ничего не имел. Как и пару столетий спустя, в народном сознании сложилась формула «царь хороший», вот только бояре скверные ему попались. А потому мятежники требовали выдачи на расправу и Милославского с Плещеевым, и Морозова с Траханиотовым, и дьяка Назария Чистого, который как раз и был инициатором повышения цен на соль. Он ею в приличных размерах и торговал. Царь уговаривал толпу успокоиться, но люди не унимались. Сначала разгромили дом Морозова в Кремле. Самого хозяина, на его счастье, не нашли. Потом усадьбу Назария Чистого. Вот этого нашли на чердаке. И убили за соль. Потом разорили дома Плещеева с Траханиотовым и немало других подворий богатых купцов и чиновных дьяков, так или иначе причастных ко всем перегибам. Москва загорелась, пожаром была охвачена большая часть города. Положение властей осложнялось еще и тем, что в их распоряжении был один единственный стрелецкий полк и небольшой отряд немецких наемников. Многие стрельцы примкнули к восставшим. Они тоже немало натерпелись от задержки жалования, да и повышение цен на соль по ним било точно так же. В этих условиях приходилось кем-то пожертвовать. Царь под сильной охраной выслал своих родственников, Милославского и Морозова, из Москвы, клятвенно пообещав, что никогда больше их не допустит к государственным делам. Обманул, конечно. А вот Плещеевым, Страханиотовым, хочешь не хочешь, пришлось пожертвовать. Страханиотову по приказу царя отрубили голову на Красной площади, а Плещеева попросту вывели на ту же площадь и отдали народу. После чего его убили всем народом каменьем и палками до смерти. Одним словом, был наглядный пример того, как опасно доводить народ до белого коления, не такой уж давний. Власти вынуждены были вернуться к прежней финансовой системе, жалования вновь стали выдавать только серебром, производить какие бы то ни было расчеты на медные деньги запретили, а сами деньги обменивали в казне из расчета 1 медный рубль на 10 серебряных денег. Как пишут историки, эта операция опять-таки принесла казне прибыль. Крайними, как водится, не только у нас и не только в те времена, сделали стрелочников, то есть простых монетных и медных дел мастеров. Их-то и казнили. Во множестве рассаживали по тюрьмам. На тех, кто и стоял во главе этой аферы, Ртищева и своего тестя Милославского, царь, как пишут источники того времени, лишь посердился. Прежде чем перейти к следующей теме, стоит уточнить. В отличие от тесноватой Европы, где все давным-давно было поделено и расчерчено границами, жителям московского государства, которым оно встало поперек горла, ох, как было куда бежать! На юг, где раскинулось огромное дикое поле, никому не принадлежавшие земли и обитали казачьи войска, если кому и подчинявшиеся, то чисто номинально. Донское и Запорожское. Касательно Донского, давно гуляла поговорка «с Дона выдачи нет», да и запорожцы жили по тем же принципам.